Он бросился останавливать Сальватора, который уже помогал девушке пробираться через лаз. А потом оба, и он, и сообщник, ушли спать, если, конечно, можно назвать сном ту беспокойную дремоту, в которой они промаялись до полуношницы. Утром, когда скотники вбежали к аббату с горестным известием, Ремигий был уверен, что труп найден именно там, где он его оставил. Узрев же его в бочке крови, он оледенел от ужаса. Кто вынес мертвеца из кухни? Об этом Ремигий не имел ни малейшего представления. Единственный, кто имеет право находиться когда угодно в храмине, — Малахия, — сказал Вильгельм. На это Келлари отвечал с большой горячностью. «Нет, Малахия исключается, то есть я не думаю. В любом случае, не мне свидетельствовать против Малахии». «Успокойся. Чем бы ты ни был обязан Малахии, он что-то о тебе знает?» «Да», — покраснев, сказал Келлари. «И всегда вел себя как порядочный человек. На твоем месте я последил бы за Бенцием. У него были непонятные связи с Беренгаром и Винанцием. Но больше я ничего не видел, клянусь. Если буду что-нибудь знать, обязательно расскажу». «Ладно, на этот раз хватит. Я обращусь к тебе, когда понадобится». Келлари с явным облегчением отошел к своим амбарам и принялся распекать холопов, которые тем временем перекидали не весь сколько мешков семян. В эту минуту появился Северин. В руке он держал вильгельмовы стекла, те самые, украденные позавчера ночью. «Это было в рясе Беренгара», — сказал он. «Я их видел прежде у тебя на носу, когда ты читал в библиотеке. Это твои, правда?» «Слава всемогущему Господу!» — радостно возопил Вильгельм. «Двойная удача! У меня снова читальные стекла, и к тому же я твердо знаю, что именно Беренгар украл их у меня позавчера в скриптории». Не успели смолкнуть эти возгласы, как подбежал Николай Маремуцкий, еще более сияющий, чем Вильгельм. В руке у него была пара готовых, посаженных на оправу, читальных стекол. «Вильгельм!» — восклицал он. «Я сам их сделал! Стекла готовы! Надеюсь, они тебе подойдут!» Тут он увидел, что у Вильгельма на носу другая пара стекол, и застыл с открытым ртом. Вильгельм, не желая его расстраивать, снял старые стекла и примерил новые. «Да, эти лучше!» — сказал он. «Значит, старые я оставлю про запас, а носить буду твои». Потом он повернулся ко мне. «Атсон, теперь я отправляюсь в свою келью и буду читать известный тебе документ. Наконец-то! Подожди меня где хочешь. И спасибо, спасибо всем вам, дорогие мои собратья». Пробил третий час. И я отправился в хор читать с прочими монахами гимн, псалмы, стихиры и кюрия. Все молились за упокой души усопшего Беренгара. Я благодарил Господа за то, что Он послал нам даже не одну, а две пары читальных стекол. От великого умиротворения, позабывши все безобразия, какие привелось и видеть, и слышать, я заснул и пробудился только когда служба окончилась. Я вдруг сообразил, что этой ночью не спал ни минуты, и вдобавок, — подумал я смущенно, — истратил очень много телесных сил. С этой мыслью я покинул церковь, удалился на вольный воздух, но мысли все не отрывались от некоего воспоминания, от воспоминания о той девице, что была со мной ночью. Чтобы отвлечься, я быстрым шагом пересек монастырское подворье. Легонько кружилась голова. Застывшими руками я бил в ладоши. От холода ноги сами собой приплясывали. Дремота ушла еще не окончательно, но в то же время я ощущал себя бодрым и полным жизни. Я не мог понять, что же со мной происходило».